Принятие христианства сблизило завоевателя с Византийской империей. Император Анастасий, узнав об успехах нового единоверца, письменно поздравил его, пожаловал званием консула и разрешил носить титул достославнейшего короля. Этот акт завершился торжественной церемонией. Хлодвиг с короной на голове, облаченный в пурпурную мантию, верхом на белом коне, совершил триумфальный въезд в Турскую цитадель. Народ, которому он щедро разбрасывал пригоршни золотых и серебряных монет, приветствовал его громкими восклицаниями. Ну и после принятия христианства, став достославнейшим королем, варвар остался варваром и, по обычаю предков, рассматривая государство как свою вотчину, незадолго до смерти разделил ее между четырьмя сыновьями. Это породило нескончаемые распри, междоусобные войны, разделы и переделы, продолжавшиеся при внуках и правнуках Хлодвига. Характерно, впрочем, что, несмотря на усобицы, длинноволосым королям не было чуждо сознание общих интересов, и совместными силами они продолжали политику Хлодвига по расширению господства франков. Им удалось подчинить Бургундию, через Прованс получить долгожданный выход к Средиземному морю, покорить тюрингов и обложить данью саксов. Аламанны и бавары также были вынуждены признать гегемонию франкских властителей, сохранив при этом своих племенных вождей. Исследователей давно мучит вопрос, почему именно франкское государство, несмотря на все внутренние неурядицы VI-VII веков, оказалось гораздо более прочным, устойчивым, плюс имеющим тенденцию к расширению своих границ, нежели все остальные варварские государства, постепенно исчезнувшие с карты Европы в течение этих же двух столетий. По-видимому, причины успеха франков коренились прежде всего в том, что, в отличие от других варваров, они селились на первоначальных местах своего обитания компактными массами, в основном на пустующих землях, не растворяясь среди местного населения и не теряя прежних общинных распорядков. Продвигаясь же вглубь Галлии, они не порывали связи со своей родиной, Франция Антиква, откуда постоянно черпали материальные и людские ресурсы. При этом, в отличие от других варваров, франки в процессе расселения не отбирали поместий у прежних собственников, для них хватало земель бывшего императорского фиска. Естественно, подобная политика содействовала их постепенному слиянию с верхушкой галло-романского населения. Наконец, как уже отмечалось, после принятия христианства франкам оказывало поддержку духовенство, видя в них постоянную опору против еретиков. Все вышеизложенное обеспечивало быстроту и сравнительную прочность франкских завоеваний. Но это же содействовало и противоположному процессу, проходившему параллельно. Именно потому, что в ходе завоеваний и расселения по Северной и Средней Галлии франки ассимилировались местным населением, и тем в большей степени, чем дальше проникали вглубь страны, западные районы, освоенные ими территории в этническом и социально-экономическом отношениях, стали все больше розниться от ее восточных исконных районов. Это выявилось в постепенном обособлении двух ветвей франкской народности. Смешиваясь с галло-романским населением, завоеватели образовали ту группу западных франков, которая в источниках меровингской эпохи начинает противопоставляться франкам восточным, сменив прежнее деление на салических и репуарских франков. Равным образом это нашло отражение и в территориальных наименованиях. Источники четко выделяют область Франция, увеличившуюся по сравнению с Франция Антиква и простирающуюся от средних течений Рейна и Майна до Луары и Ла-Манша, противопоставляя ее Аквитании, Бургундии и другим областям, также входившим в состав франкского государства.